Глава 32. Я открыла глаза. Вокруг были джунгли. Дороти и Нокс исчезли. Сквозь плотную листву пробивались солнечные лучи. В ветвях пели птицы, а деревья роняли на землю большие куски густого зеленого мха. Воздух был теплым и влажным, словно в ванной. Под ногами тянулась странная дорога, похожая на дорогу из желтого кирпича, только ухоженнее, гладкая, сделанная из чего-то полупрозрачного. Она ловила и задерживала солнечный свет, отливая золотом. «Добро пожаловать, Эми!» — раздался голос за спиной. Вздрогнув, я обернулась. «Озма!» — изумилась я, но сразу же поняла, что девушка передо мной хоть и похожа на принцессу-фею, но на самом деле совсем не она. Держалась незнакомка, как Озма, когда та приходила в себя. Уверенно, царственно и невозмутимо. Золотистые крылья трепетали за ее спиной. Но вот глаза... Они были другими. Не зелеными, как у Озмы, а такими же ярко-желтыми, как дорога. Мудрость и сострадание, светившиеся во взгляде, просто поражали. Незнакомка излучала покой. Когда-то моя мама жутко увлекалась Аммой, гуру, которая, по слухам, могла менять жизнь людей, обнимая их. Примечание. Амма. Мата Амританнадандамайи. Или Амма, индуистский духовный лидер, последователи называют ее святой. Она известна тем, что обнимает людей и таким образом передает им положительную энергию. Конец примечания. Фея, стоявшая передо мной, казалось, умела делать так же. «Озма, моя пра-пра-пра-правнучка!» — сказала она, протягивая мне руку. — Я Лурлин, создательница страны Оз. Пойдем, Эми, прогуляемся немного. Словно зачарованная, я взяла ее за руку и покорно пошла следом по золотистой дороге. — Но, Дороти, — начала была я. Лурлин улыбнулась. «Дороти никуда не денется, когда ты вернешься, дитя. Мы вне времени. Здесь она не сможет достать тебя». Впереди между деревьями поблескивала вода, и когда мы подошли ближе, я увидела, что это был бездонный источник с чистой и свежей водой. На другой его стороне срослись два дерева. Они переплелись в форме скамейки, покрытой мягким зеленым мхом. Лурлин жестом велела мне присесть, а затем сложила свои золотистые крылья и устроилась рядом. Я откинулась назад, в теплое объятие ветвей, поддерживающих спину. Мох замечательно пах солнцем и землей, а скамейка была невероятно удобной. Так бы и заснула здесь и не просыпалась целый век. Лурлин подняла деревянную чашу, которая стояла на земле рядом со скамейкой, зачерпнула воды из источника и протянула мне. «Выпей!» До этой минуты я и не понимала, как измучена жаждой. Я сделала осторожный глоток. Вода оказалась очень вкусной, прохладной, свежей, бодрящей. Когда я осушила чашу, по телу разлился покой. Бой исчезла, мысли прояснились. Я чувствовала себя такой отдохнувшей, словно проспала целую неделю. «Мы в раю?» — спросила я. Лурлин рассмеялась. Смех ее был подобен ветру в кронах деревьев, прекрасен и свободен. «Нет, дитя!» Ты между Оз и твоим миром. После того, как я принесла магию в гибельную пустыню и создала посреди нее страну Оз, я ушла сюда. Все феи приходят сюда, когда понимают, что готовы попрощаться с миром смертных. Иногда я все же смотрю на страну Оз. Она указала на пруд. Мой источник — окно между мирами. Я нахмурилась и уставилась на свои ноги, покрытые кровью и побитые в боях, по-прежнему в волшебных ботинках. Это старые туфельки Дороти привели меня сюда? Фея удивленно подняла брови. Ты сама сюда пришла? Разве нет? Да, но... Она подняла тонкий пальчик и коснулась своих губ. И в то же мгновение я поняла, что онемела. Как ни старалась, я не могла произнести ни слова. Источник решил, что ты достойна находиться здесь, рядом со мной. Я не могу прямо вмешиваться в дела ваших миров. И не уверяла, что у тебя нет изъянов? С улыбкой добавила фея, словно прочитав мои мысли, но выглядела она обеспокоенной. «Боюсь, ты не сможешь оставаться здесь долго, Эми, но прошу, выслушай меня внимательно!» Я кивнула. «Магия страны Оз небезопасна для людей из твоего мира. Как ты знаешь, она свела с ума Дороти». Она кивнула в ответ на мой невысказанный вопрос. «Она и тебя сведет с ума, если ты ей позволишь!» Тяжело вздохнула Лурлин. «Все идет своим чередом, но если Дороти получит силу, погибнут все, и жители страны Оз, и люди иных земель. Я не хочу, чтобы это произошло!» Но у тебя есть и другой противник, кроме Дороти, о котором стоит волноваться. Голос ее оставался мягким, но теперь в него закрались пугающие нотки. Неужели все, когда-либо решившиеся пойти против Лурлин, плохо кончили? Фея вновь рассмеялась, а я убедилась, что она читает мои мысли. «Вы говорите о короле Номов?» — спросила я, внезапно обретя дар речи. Лурлин кивнула. — Именно. Даже я не могу догадаться, в какие игры он играет, но знаю, что он хочет использовать тебя и Дороти как часть своего плана. И, скорее всего, Озму тоже. Боюсь, твои дела в стране Оз еще не закончены. Я вижу боль в твоем сердце, дитя. Мне жаль, что я столь многого у тебя прошу. На твоих плечах большая ответственность, особенно, когда не все твои союзники желают того же для страны Оз, что и ты. О чем вы говорите? Она покачала головой. Я не могу заглядывать в будущее. Чувствую только, что тебе нужно быть осторожней. «Верь в себя, но не доверяйся так просто другим. Ты очень сильная, Эми, достаточно сильная, чтобы победить Дороти и, возможно, чтобы расправиться с самим королем Номов, но не так, как ты думаешь. Самый очевидный путь не всегда правильный». В ее словах для меня было столько же смысла, сколько в лепете Озмы. Хоть кто-нибудь воз умеет четко отвечать на вопросы? Я понимаю. Тебе сложно. Фея положила руку мне на плечо. Ты многое пережила, много страданий принесла, но до сих пор не научилась понимать себя. Дороти ослеплена болью и страхом. Не ступай на тот же путь, что выбрала она. «Я не могу обещать тебе счастливого будущего без боли, но знай, я приглядываю за тобой. Ты вкусила воду из моего источника, а это не пустяк. И у тебя мои туфельки!» Она указала на усыпанные камнями серебряные ботиночки. «Ваши туфельки?» — ахнула я. «Но я думала, они принадлежат Дороти». Лурлин улыбнулась. «Какое-то время она их носила, не спорю, но принадлежат они феям. Они сотканы из нашей магии и хорошо послужат тебе, если ты всей душой поверишь в их силу». У меня еще было много вопросов, но фея покачала головой и прижала палец к губам. «Всему свое время», — сказала она. «Твой путь тернист и туманен, но, думаю, скоро мы поймем, куда нужно двигаться». Она подняла руки к шее, расстегнула серебряную цепочку и, вытянув из-под платья кулон, отдала его мне. «Это тебе тоже пригодится!» Я посмотрела на украшение. Чем пристальнее я вглядывалась в бледно-золотистый кулон, тем больше мне казалось, что в прозрачных глубинах клубится дым. Я как будто падала в глубокую золотистую шахту. «Будь осторожна!» — сказала Лурлин, возвращая меня к реальности. Я хотела было застегнуть цепочку на шее, но фея покачала головой. «Это не для тебя. Ты поймешь, кому нужно отдать этот кулон, когда придет время!» Я закинула его в карман. Лурлин поднялась и протянула ко мне руки. «А теперь я должна отправить тебя домой, милое дитя!» «К Дороти?» «К Дороти! Но в то же время и к самому чудесному, что есть в жизни! К человеку, который любит тебя, если не ошибаюсь!» Я покраснела, а фея звонко рассмеялась, но потом в глазах ее мелькнула тоска. «Я завидую тому, что ты возвращаешься в мир живых. Подумай обо мне, когда окажешься в горах», — нежно сказала она, устремив в пустоту мечтательный взгляд. «Когда будешь смотреть на далекий горизонт и голубые долины, позови меня по имени, и я смогу увидеть все это твоими глазами». «Но вы так и не сказали мне, как остановить Дороти». «Дороти связана с тобой, Эми. Чтобы найти ответ, загляни в свою душу». Я слишком поздно вспомнила, что Лурлин читает мысли, но она улыбнулась. «Я верю в тебя, Эми. Ты хорошо справляешься. Я буду помогать тебе всем, чем смогу. Услышу, если позовешь. Будь сильной! Тебе помогают даже те силы, о которых ты не подозреваешь!» Она отпустила мои руки, и мир вокруг потускнел, словно я переключила телеканал. Мир Лурлин исчез. Вместо него передо мной оказалась страна Оз. Я увидела размытый силуэт Нокса, который постепенно обретал четкость. В ушах стоял жуткий гул, и лишь спустя пару мгновений стало понятно, что это вой бури, вызванной Дороти. С меня стекала вода, а Дороти сияла пугающим красным светом, повиснув в воздухе с раскинутыми в стороны руками. Она кричала.